Глава 11. Легенды. «Ты будешь эту сосиску?» — спросил Пол у Джейкоба, не сводя глаз с последнего остатка от пиршества оборотней. Джейкоб отклонился назад, упираясь в мои коленки. Он держал в руках насаженную на кусок проволоки сосиску. Языки пламени лизали ее потрескавшуюся кожицу. Джейк вздохнул и погладил себя по животу, который каким-то непонятным образом оставался плоским, несмотря на бесчисленное количество поглощенных сосисок. После десятой я потеряла счет. И не говоря уже об огромном пакете чипсов и двухлитровой бутылке имбирного пива. «Похоже, я так объелся, что скоро лопну», — произнес Джейкоб. «Но, пожалуй, еще одну можно запихать. Правда, с трудом», — грустно вздохнул он. Пол съел не меньше, чем Джейкоб, и все же он нахмурился и стиснул руки в кулаки. «Да ладно!» — засмеялся Джейк. «Шутка! Держи!» Он бросил импровизированный вертел через костер, и Пол ловко поймал его за противоположный конец. «Если я буду проводить все свое время в обществе исключительно ловких людей, то заработаю комплекс неполноценности». «Ты настоящий друг!» — сказал Пол, мгновенно позабыв вспышку злости. Костер потрескивал, догорая. Искры вдруг взлетели ярким оранжевым заревом в черное небо. Надо же, а солнце-то село. Интересно, который час? Я совсем потеряла счет времени. Вечеринка с квиллицкими друзьями оказалась гораздо приятнее, чем я ожидала. Когда мы с Джейком заносили мотоцикл в гараж, Джейк сокрушенно признал, что ему самому следовало подумать о шлеме для меня. Я заволновалась. Как мне теперь показаться на вечеринке оборотней? Не сочтут ли меня предательницей? Не разозлятся ли на Джейка? Не испорчу ли я вечеринку? Однако, когда Джейка привел меня на обычное место встречи, на вершину скалы, огонь уже пылал ярче закрытого облаками солнца, и все было легко и просто. «Привет, подружка вампиров!» — крикнул Эмбри. Квилл протянул мне пятерню и чмокнул в щеку. Когда я села на прохладный камень рядом с Сэмом и Эмили, Эмили сжала мою руку. Если не считать шутливых требований, в основном со стороны Пола, сидеть с подветренной стороны, чтобы не воняло вампирами, меня здесь приняли как свою. Оказалось, что пришла не только молодежь. Все уселись в кружок, и на почетном месте стояло инвалидное кресло Билли. Рядом на раскладном стуле сидел дряхлый седой старый Квилл, дедушка Квилла. С другой стороны — Сью Клируотер, вдова Гарри, друга Чарли. Двое ее детей, Ли и Сет, уселись прямо на земле, как и все остальные. Я удивилась, что все трое теперь посвящены в тайну. Судя по тому, как Билли и старый Квилл обращались к Сью, она заняла место мужа в совете старейшин. Неужели в результате ее дети автоматически становились членами самого тайного общества в Лапуш? Бедная Ли, каково ей сидеть прямо напротив Сэма и Эмили? На ее красивом лице не отражалось никаких эмоций, но она не сводила глаз с пламени костра. Глядя на прекрасные черты Ли, я не могла не сравнивать их с обезображенным лицом ее сестры. Интересно, что думает Ли о шрамах теперь, когда знает правду? Не кажется ли ей это справедливым возмездием? Маленький Сет Клируотер стал совсем большим. Его широкая счастливая улыбка и длинные неуклюжие конечности подростка очень напоминали мне юного Джейкоба. От этого сходства я улыбнулась, а потом вздохнула. Неужели Сет обречен так же сильно измениться, как и все его друзья? Может, именно поэтому его родным разрешено здесь присутствовать? На скале собралась вся стая. Сэм и Эмили, Пол, Эмбри, Квилл, Джаред и Ким, девушка, которую он полюбил. Сначала Ким показалась мне обычной девочкой, немного застенчивой и не очень красивой. На широком лице сильно выдавались скулы, а маленькие глаза не могли их уравновесить. но сырот были слишком большими.